Пробужденный этим видением, вождь усомнился, был ли то сон, или живая богиня указала страну, куда надлежит отплыть. Собрав своих сотоварищей, он подробно рассказал им обо всем, что приключилось с ним спящим. Теория Пенелопы. Чем руководствовались древние, разгадывая свои сны? Первое указание на это мы обнаруживаем в «Одиссее». Пенелопа рассказывает только что возвратившемуся, но еще не узнанному ею Одиссею, свой сон и просит истолковать его. Приснилось ей, будто 20 гусей в ее доме клюют пшеницу, и она радуется, глядя на них. Вдруг с горы пролетает огромный орел, убивает всех гусей одного за другим и улетает. Пенелопа рыдает и громко кричит. К ней сбегаются ахиянки и скорбят вместе с ней. Снова является орел, садится на выступ кровельной балки и говорит человечьим голосом, чтобы она не падала духом, ибо это не сон, а прекрасная явь. Гуси — твои женихи. А я был орел, но теперь я уж не орел, а супруг твой. Домой, наконец, я вернулся, и женихам обнаглевшим готовлю позорную гибель. Тут и толковать нечего, — объясняет Одиссей Пенелопе. Явился муж и самолично объяснил, что должно случиться. Мудрая так Пенелопа на это ему отвечала. Странник, бывают, однако, и темные сны, из которых смысла нельзя нам извлечь. И не всякий сбывается сон наш. Два разных ворот для безжизненных снов существует. Все из рога одни, другие из кости слоновой. Истину лишь заслоняют, и сердце людское морочит. Те, что из гладких ворот роговых вылетают наружу, те роковыми бывают, и все в них свершается точно. Сон может таить в себе смысл, а может и ничего не означать, хочет сказать Пенелопа. Вересаев, чей перевод мы намеренно предпочли переводу Жуковского, верно передает один из главных методов толкования сновидений, которым люди руководствовались с незапамятных времен, словесно-звуковую ассоциацию, каламбур. Тем же методом и на редкость безошибочно воспользовался Освальд, угадывая имена в бергеровском эксперименте. Все мы слышали от своих бабушек, а наши бабушки от своих. Кто увидит во сне мальчиков, тому мается. Кто кровь, того ожидает встреча с кровными родственниками. Кто лошадь, тот столкнется с ложью. Либо ему солгут, либо он сам солжет. Как легко таким снам стать вещами. Малейшую неприятность можно истолковать как маяту. У всех есть родственники, и все с ними иногда видятся. Но отчего каламбурили сновидения у испытуемых Бергера? Имеет ли приснившаяся нам лошадь какое-нибудь отношение к лжи? Кроме того, ведь лошадь и ложь состоят в звуковом родстве только у русских. У англичан или американцев, например, с ложью перекликается и лежать, и стоять в стороне, и покоиться в могиле, увидеть покойника к обману. Фараону и его придворным каламбуры, впрочем, не снятся, Пенелопе тоже. Им снятся довольно прозрачные символы. Не это ли основной язык сновидений, о котором задумывался Адоевский? Вот Плутарх рассказывает нам об Алквивиаде, о бесславном конце этого блестящего баловня судьбы, в последние годы жившего под защитой персидского царя Артаксеркса. Жил Алквивиад в афригейской деревне с гетерой Тимандрой. Однажды приснилось ему, будто он одет в платье своей возлюбленной, а она прижимает к груди его голову и расписывает ему лицо румянами и белилами. Жуткий сон, что и говорить. Пророчество сбылось, Персы по наущению врагов Алквивиада, спартанцев, убили его.